Глава 13. Велика множественность различных духовных путей в житии расцветающего рода человеков. Разноголосое постижение единого закона, проявившегося в великом мироздании. Таинство разноголосого, повлекшее великое разделение в сердцах, стало естественной неизбежностью, ибо невозможно было учесть то, что еще не проявилось во всем величии своем. Сим непознанным и является загадочный закон веры. Только лишь в лоне коего и возможно развитие души чад Божиих. Впервые в мироздании Вселенной вы объединили в себе по воле Отца Небесного два начала. Гармонию меж коими найти значит вступить на ступень вечности. Два начала, где есть плоть и есть душа. Житие плоти протекает по материальным законам бытия Вселенной. Средоточие малой частицы коих отражено в разуме человека. Разум присущ только житию плоти, а закон его расцвета зиждется на стремлении познавать все неизвестное, встречающееся на пути следования, дабы с помощью все больших познаний и достойных логических умозаключений избирать наиболее благоприятное движение ввысь. Душа заключает в себе всю уникальность сотворенного Отцом Небесным и несет в себе как особое предначертание, так и весь опыт, который накапливает человек в течение жития во плоти. По окончании жития плоть, изначально сотворенная из праха земли матушки, вновь растворяется во прахе ее. А вот душа, покинув законы материальные, продолжает вечное бытие по законам духовным. Но развитие души прекращается, как только она покидает плоть. В течение жития во плоти душа развивается не по законам знаний, но по закону веры, который заключает в себе особое таинство, часто выходящее далеко за пределы логических умозаключений. Человек не единственный житель Вселенной, законы жития в которой формировались за много ранее до появления чад Божиих на земле Матушки. Великое множество старших братьев по разуму долгое время взирает на расцвет своеобразного бытия рода человеческого, ибо пред ними стал раскрываться закон, по которому еще никто не проходил. И когда Вселенная узрела, сколь путанным является развитие юных жителей Земли, на основе чего возникает много горя, старшие братья по разуму предприняли попытку помочь молодой поросли чад Божиих. Но духовные законы неведомы Вселенной, и замыслы свои Отец Великий также никому не открывает. Посему помощь от мира внеземного происходит на чисто разумных заключениях, исходя из тех законов, кои уже ведомы. Законы разума и законы веры не есть одно и то же, а значит, в благой попытке собратьев по разуму ошибка была неизбежна. Так как истинного таинства любви способен коснуться только тот, кто обладает духовной тканью, а кроме человека духовной тканью не обладает никто. Помощь от разума предполагает такое проявление, когда тому или иному обществу, учитывая его разумение и творческие особенности, дается определенная система учения, которую, сумев достойно оценить, воспримет определенная группа людей. Группа же воспринявших призвана в течение некоторого времени помогать остальным собратьям познавать неспосланное. Через определенное время, когда более полно проявляется качество изменений общества на основе имеющегося учения, производится коррекция тех или иных истин и понятий, формируя более совершенное учение. Происходит ниспослание нового учения. А во времена таинств сих стало происходить то, чего разум учесть не мог. Если б человек не пребывал в законе веры, а развивался только лишь по законам разума, то, разумно оценив новое учение более совершенным, каждый, пришедший к такому умозаключению, тут же, без всяких сложностей, оставил бы учение, в коем пребывал, и принялся бы за постижение нового. Так происходило бы при каждом новом ниспослании все более совершенного учения. Сие возможно только на основе полного развития разума, без учета духовных таинств, ибо закон веры приводит человека к тому, что, признав определенное учение истинным, чадо Божие начинает ему верить, ну а поверив, человек становится невосприимчив ни к какому иному учению, даже и не пытаясь познать его разумом. Все сие осложняется еще и тем, что все проявленные на земле матушки духовные учения во многом касаются и описывают таинства, кои человек не способен тут же проверить знанием. Посему, приняв одно учение и поверив всему, что оно раскрывает, человек не примет другого учения, кое говорит о тех же таинствах, но только по-иному, а иногда и вовсе иначе. Тем более, что от избрания духовного пути зависит не изменение каких-либо внешних удобств в житии, а сама жизнь. Посему при каждом новом ниспослании очередного учения его могли воспринять только ищущие, еще не познавшие веры. И на земле с каждым разом появлялось все большее число разноликих общин. Но ныне наступает великое время определиться роду человеческому на едином пути бытия своего, ибо истина Божия едина и существует всегда. Вечность же бытия человеков полностью зависит от умения познать сие единое и немеркнущее. Истинно говорю вам, все иное, что доселе успело в благом начинании проявиться, призвано закончить бытие свое во благо вашего будущего расцвета, ибо разноголосием единое не созидают. Так будьте же зрячими к зову души своей, а страждущие Божиего да не пройдут мимо. Аминь.